Глава 38. Эта словесная стычка с командиром роты вскоре могла бы забыться. Однако под вечер ему вновь позвонил владыка и попросил срочно прибыть на ротное НП. Оказывается, немцы пытаются вступить в переговоры с комендантом плацдарма по поводу судьбы Солодова. «То есть хотят обменять его на оберштурмфюрера фон Фрайта?» — удивился комбат. «Об этом речи пока что не было. Они хотят говорить с вами, комбат, с комендантом плацдарма. Причем знают, что комендантом является капитан Гродов». «Благодаря осведомленности баронессы Валерии, они теперь многое знают», — подумалось комбату. Но вслух произнес. «Твое имя тоже скоро узнают, старший лейтенант. Того и гляди, знаменитыми станем». «Самого Солодова тебе показали?» «Очевидно, покажут вам. Кстати, где теперь этот барон? Он здесь, на мысе?» «Да нет, скорее всего, его уже отправили в Одессу. Теперь им занимается контрразведка, поэтому меня он больше не интересует». Это была неправда. На самом деле оберштурмфюрер все еще находился на Сатуноу. Только содержали его в землянке неподалеку от причала. Уже дважды Гродов пытался связаться с полковником Бекетовым, но оба раза безуспешно. А решать судьбу этого эсэсовца без ведома начальника контрразведки базы не хотел. Все происходило так, как капитан и предполагал. На узенькой тропинке, ведущей вдоль плавней, появилась увядшая, нескладная какая-то, в изорванной тельняшке фигура Солодова, прикрываясь которой шли трое немцев, и один из них нес в руке некое подобие белого флага. Когда они оказались под прицелом двух ручных пулеметов и десятка винтовок, навстречу им вышел моряк с телефонной катушкой. Поставив аппарат на почерневший пенек, он проверил связь и вежливым движением руки предложил германскому офицеру приблизиться, чтобы снять трубку. При этом стал к нему спиной, как бы прикрывая немца от пуль и по существу выступая в роли заложника. «Я комендант плацдарма, капитан Гродов», по-немецки произнес Дмитрий, как только услышал в трубке голос немецкого офицера. «Кажется, вы хотели со мной о чем-то договориться. Здесь обер-лейтенант Штингов. Верните захваченного вами оберштурмфюрера фон Фрайта и получите взамен своего морского пехотинца», ответил немец почти на чистом русском языке, в котором едва улавливался акцент, характерный для прибалтийцев. Не исключено, что на том конце провода сидел один из прибалтийских немцев, речь которых капитану не раз приходилось слышать в Ленинграде. «Вы считаете это равноценным обменом, обер-лейтенант? За этого разгильдяя Солодова, которого так или иначе ждет военно-полевой суд, мы можем вернуть вам разве что румынского солдата. Мое командование не интересует пленные румыны. Его интересует барон фон Фрайт». «Офицер СД фон Фрайт», — уточнил комбат, «за пленение которого я вполне могу получить медаль». «Но он все еще здесь, на мысе?» «А зачем мне отправлять куда-либо оберштурмфюрера? Предпочитаю сдать его лично. Конечно, все, что барон мог нам поведать, он уже поведал. Но сомневаюсь, чтобы офицер контрразведки, пребывающий на том берегу, согласился обменять его. Одно радует, что этот офицер пока что единственный, кто знает о моем улове». «Мы постараемся перебросить сюда нескольких русских пленных, в том числе офицеров, которые находятся сейчас в лагере. Это сравнительно недалеко отсюда. Такой вариант вас устроит?» «Если честно, обер-лейтенант, мне этот обмен ни к чему. И пленный ваш Солодов мне и нафиг не нужен. Можете хоть сейчас пристрелить его». «Ну да, вы, коммунисты, уже стольких перестреляли, что вам до этого несчастного на рыбной ловле помешанного краснофлотца? На всякий случай хочу подстраховаться. Мне нужно связаться с полковником контрразведки, с тем самым. Попытаюсь сегодня вечером встретиться с ним на том берегу и уговорить его. С гарантией, что за офицера СД меня все-таки представят к награде. К утру я вернусь с того берега, и мы поговорим. Только условие. Ни вы, ни румыны нас не тревожат. Мы точно так же не тревожим вас. Командиры приданных мне бронекатеров соответствующий приказ получат. Все, до связи в 8 утра. Вы почему так пренебрежительно говорите о Солодове, товарищ капитан? Изумился присутствовавший при этом разговоре владыка. Ведь они же могут расстрелять его. Могут, риск есть. А ты хотел, чтобы я набивал ему цену, провоцируя немцев на усиленную охрану этого штатного разгильдяя? Тоже верно, первым оценил его ход телефонист. Пусть считает, что никакого интереса пленный для нас не представляет. Да и к тебя спросить забыли, умник, раздраженно осадил его командир роты. Кстати, такой же штатный разгильдяй, как и Солодов. «Ты не ворчи!» — осадил его Гродов, наблюдая в бинокль за тем, как уводят пленного моряка. «А готовь вторую группу, которая пойдет на пролом через румынские окопы. Такая бесшумная разведка боем. Даже если не удастся освободить пленного, то страха нагнать на румын и немцев надо. И пусть знают, что мы своих черных комиссаров в беде не оставляем». «Вот это уже по-нашему!» — оттаял душой владыка. «А то, видишь ли, переговоры им захотелось вести, дипломаты хреновы!» Когда после инспекционного похода по окопам передовой комбат и владыка вернулись на КП плацдарма, радист радостно известил, что несколько минут назад группа мичмана Мищенко вышла на связь. Сообщают, что переход был трудным, но пленные русские румыны, Влас и Никифор, с ведрами в руках сумели незаметно выйти на болотистый луг, на котором пасутся кони румынских офицеров, и стоит несколько обозных подвод. Ни немцы, ни румыны какого-то особого внимания на них пока что не обратили, принимая их за обозников. «Только бы эти антихристы богомольные не подвели!» — потряс поднятыми вверх кулаками владыка. «Если богомольные, то уже не антихристы!» — поморщился комбат. «И не вздумай выражаться подобным образом в их присутствии!» «Да и предать они уже не могут!» — молвил радист Воротов. «Один из них даже успел сообщить, что после переговоров Солодова затолкали в какую-то землянку почти рядом с румынским обозом, и что часовыми приставили двух румын». «Часовыми румын!» — азартно удивился Гродов. «А ну-ка, свяжи меня, Смищенко!» А как только связь была установлена и наушники взял мичман, командным тоном произнес. «Первое. До часу ночи маскироваться, хоть под лягушек, хоть под болотных змей, но ни в коем случае себя не выдать. Второе. Пусть ночью старообрядцы Влас и Никифор каким-то образом попытаются установить контакт с часовыми, познакомятся, потрутся возле них, освоятся. А то и подменят на время хотя бы одного из них», — ответил мичман. «Я уже думал об этом». И даже дал им пистолет, который они постараются передать Солодову. У нас тут еще двое в румынской форме прибывают. Но жаль, языка почти совсем не знают, кроме нескольких фраз. Тоже запускай в дело, в обозники их, но только к полуночи. К этому времени вторая группа, резервная, уже будет на косе. Путь к себе хорошо пометили? Как договорились, шесты с ленточками. Думаю, ночь выдастся достаточно светлая.